И купцы дали мне взамен их товары и вещи, и несли их для меня с собою, и дали мне дирхемы и динары. И я шел с ними, смотря на чужие страны и на то, что создал Аллах Великий, и переходил из долины в долину, и из города в город, и мы продавали и покупали, пока не достигли города Басры. И мы пробыли там немного дней. А потом я вернулся из отлучки и вступил в город Багдад, обитель мира, пришел в свой квартал и вошел к себе домой, неся с собой много алмазных камней, и были со мной деньги и вещи и дорогие товары. Я встретился со своими родными и близкими и стал раздавать милостыню и дарить и отделять, и сделал подарки всем своим родным и друзьям, и начал хорошо есть и хорошо пить, и одеваться в красивые одежды, и дружить, и водиться с людьми, и позабыл обо всем, что претерпел. И жил я приятной жизнью без забот и печали, и проводил время в играх и увеселениях, и стал всякий, кто слышал о моем прибытии, приходить ко мне и расспрашивать об обстоятельствах путешествия и состоянии чужих стран. И я рассказывал им, что испытал и претерпел, и дивился, слушающий, тому, как много я вынес, и поздравлял меня со спасением. Вот и конец того, что было с Синдбадом и случилось с ним во второе путешествие. «А завтра, — сказал он собравшимся, — если захочет Аллах Великий, я расскажу вам об обстоятельствах третьего путешествия». И когда Синдбад-мореход окончил свой рассказ Синдбаду сухопутному, все удивились ему и поужинали у него, и он приказал выдать Синдбаду 100 мискалей золотом. И Синдбад взял их и ушел своей дорогой, изумляясь тому, что пришлось вынести Синдбаду-мореходу. И он восхвалил его и помолился за него у себя дома, а когда наступило утро и засияло светом и заблистало, Синдбад-носильщик поднялся и, совершив утреннюю молитву, отправился в дом Синдбада-морехода, как тот приказал ему. Он вошел к нему и пожелал ему доброго утра, и Синдбад-мореход сказал ему «добро пожаловать» и сидел с ним, пока не пришли к нему остальные его друзья и толпа его товарищей. И когда они поели, попили, насладились, поиграли и повеселились, Синдбад-мореход начал говорить и сказал: